Глава 48. Услышав стук калитки, Галина Негода выглянула в окно и тут же позвала мужа. «Вить, иди-ка посмотри». Виктор отложил в сторону газету и удивленно изогнул правую бровь, увидев сына, который нес на руках какую-то девушку. «Это что еще за фортели?» Не понял он и поспешил навстречу к Артему, чтобы открыть ему дверь. «Спасибо, пап», — сказал Артем. «Извини, мам, разуваться не буду. Потом сам полы подотру». Он прошел мимо изумленных родителей в бывшую комнату старшей сестры, которая пустовала с тех пор, как Вика вышла замуж, и осторожно опустил свою ношу на кровать. «Кто это?» — ахнула Галина, прижимая ладонь к губам. «Люба Кошкина». Артем устало вытер рукой лоб, покрытый испариной. «В сугробе ее нашел. Еще б совсем немного, и померла бы». Галина и Виктор переглянулись. «И что нам с ней делать?» «Вам ничего, я сам все сделаю», — ответил Артем и принялся без тени смущения раздевать девушку. «С ума сошел!» — воскликнула Галина. «Она ж девчонка еще совсем. Давай я сама, а вы выйдете вон отсюда. Артем, ставь чайник и разогрей суп. Витя, а ты посмотри, что из обезболивающих у нас есть. Ее отогреть надо. Так ведь и до обморожения недалеко». Люба тихонько застонала. «Слава Богу, живая!» — взглянула на нее Галина. «Ну давай, Люба, открывай глаза. Сейчас тебе будет легче». Несмотря на обещание Галины, Люба почти 3 дня металась в бреду. И только когда кризис миновал, потихоньку пошла на поправку. Наблюдая за ней и Артемом, который почти не отходил от постели девушки, Галина недовольно поджимала губы и жаловалась мужу. «Что он в ней нашел, Витя? А? Ведь красавец такой. Глядишь на него, и глаз радуется. А она? Сама черномазая, а глаза, как у ведьмы, зеленые. Не иначе, как приворожила она нашего сыночка». «Что ты мелешь?» — отмахивался от жены Виктор. Но она не отставала от него. Вот когда он с Анжелочкой Гусевой встречался, хорошо было. А что? Отец — директор школы. Сама она тоже видная из себя девка. Так ведь нет, разладилась у них от чего-то. Зато эта кикиморка криворотая, тут как тут. Гони ее, Витя, гони из нашего дома и с Артемушкой поговори. Вижу ведь я, как он на нее смотрит. «Уйдет», — пообещал жене Виктор. «Только сначала пусть отработает все, что съела. У нас 5 коров. Ты доить всех не успеваешь. Вот пусть она тебе и помогает. Хватит задарма мой хлеб есть». «Ох, Витенька, как бы не было беды, как бы не было беды!» — вздыхала Галина и вытирала рукавом мокрые от недобрых слез глаза. Шура вошла в спальню, где спал Никита, и брезгливо поморщилась, глядя на мужа. После его возвращения домой и вести о гибели сына он слег в постель и почти не поднимался, не интересуюсь ничем, даже своим здоровьем. «Никитушка, давай распишемся». То и дело начинала с ним разговор Шура. «Зачем?» — спрашивал он, равнодушно глядя на мерцающий экран телевизора. «А как же?» — удивлялась она. «Мы живем вместе. Я за тобой ухаживаю. А кто я тебе? Ни невеста, ни жена. Обидно даже». «Распишемся», — обещал он и снова надолго умолкал. Вне себя от ярости Шура кусала губы и больше всего боялась, что Никита не перенесет какого-нибудь приступа и оставит ее ни с чем. Хорошо, хоть она придумала историю с гибелью Ильи. А то еще не хватало бы, чтобы и он бегал тут и трепал ей нервы. Пусть сидит в деревне со своей бабкой и не показывается. «Саша». Никита открыл глаза и похлопал рукой по постели рядом с собой. «Присядь. Я хочу поговорить с тобой». «Да, милый, слушаю тебя», — сказала она и улыбнулась натянуто. «У тебя что-то болит? Принести лекарства?» «Нет. Я вот что подумал. Давай мы и в самом деле поженимся», — начал Никита. «Завтра же подадим заявление в ЗАГС, и пусть они нас распишут. В конце концов...» Звонок в дверь прервал его. И он с удивлением посмотрел на Шуру. «Ты кого-то ждешь?» «Нет», — пожала она плечами. «Наверное, дверью ошиблись. Давай никого не будем пускать. Притворимся, что нас нет дома». «Пойди, открой», — попросил Никита, прислушиваясь к настойчивой трели звонка. Поморщившись, Шура вышла и открыла незваному гостю. «Что тебе надо?» — спросила она, увидев, кто стоит перед ней на пороге. «Я не хочу говорить с тобой. Уходи». В самом конце февраля, когда за окном шумел зимний ветер, наполняя воздух запахом рыхлого снега и готовящейся к весне земли, Алексей вернулся на свою родину. Он вместе с Региной вышел из автобуса и не спеша направился к родному дому, где в последний раз был так давно. «Вот моя улица», — рассказывал он жене, с интересом разглядывающей незнакомую ей местность. «Вон там, посмотри, видишь, небольшая площадь. Это центр нашей Зари. Базар, гулянья, собрания всякие всегда приходили именно там. Глянь правее, ели растут. Сразу за ними амбулатория и сельпо. Потом сходим с тобой туда, а еще на речку. Снилась она мне долго. Туда больше всего хочу сходить. Да, вот на кладбище еще». «Хорошо, Алеша», — согласилась Регина. «Только сначала давай немного отдохнем. Надеюсь, твой сын не будет возражать против того, что мы у него остановимся». «А мы не к нему в гости приехали, а к младшей моей дочке, Любе», — сказал Алексей. «Как помру, дом ей достанется. В завещании я уже написал это. Как раз привез ей все бумаги. Пусть у нее хранятся». «Не надо помирать», — улыбнулась мужу Регина. И вдруг повернулась к нему, не сводя с него серьезного взгляда. «Пообещай мне, Алёша, что мы еще встретим с тобой старость. Большего я у тебя и не прошу». «Обещаю». Алексей перехватил сумку в левую руку, а правый обнял жену, крепко прижав ее к себе. Валентина, жена Андрея, стирала в тазу детские вещи, когда к ней в баню, еще не остывшую от вчерашнего отопления, прибежали обе дочери с полными рукавами конфет. «Мама, там тебя один дяденька спрашивает», — загалдели они. «Он сказал, что наш дедушка, и зовут его Алёша. Он добрый, и вот что нам дал». Валентина уронила белье в таз и поспешила за подпрыгивающими от радости дочерями в дом. «Алексей Петрович, здравствуйте!» — поприветствовала она свекра и повернулась к Регине, рассматривая ее с явным любопытством. «Добрый день! А я не ждала сегодня гостей. Вы уж простите». «Ничего-ничего», — поспешила уверить ее Регина. «Мы, правда, предупреждали Андрея, присылали ему телеграмму, что едем. Думали, что он встретит нас на вокзале». «Эх, нашли на кого надеяться», — махнула рукой Валентина и проговорила тоскливо. «Не живет он со мной с осени. Сначала просто повадился к тетке Ульяне за самогонкой бегать. Потом и вовсе с ее Аленой связался». «Горят, значит, еще волчьи глаза», — горько усмехнулся Алексей, вспомнив и свою бурную молодость. «Куда же им подеваться, проклятым?» — кивнула Валентина. «Сколько семей они уже разрушили, паразитки! Бабы слезами умываются, а Гаврилихи на их горе наживаются. Вот и Андрюшка таким же оказался. На все-то ему наплевать. И на меня, и на дом, и на детей. Зачем он только нас сюда привез? Жизнь хорошую обещал. Я и поверила». Валентина вытерла набежавшие на глаза слезы. «Да что же вы стоите, как неродные? Алексей Петрович, Регина, не знаю, как вас по батюшке. Проходите, располагайтесь. Сейчас я чайник поставлю и яишенки вам пожарю. Другого-то ничего нет. Что было, эти две стрекозы уже подъели». Она кивнула на довольно улыбающихся дочерей и вдруг прикрикнул на них: «А ну марш отсюда! Нечего тут путаться под ногами!» «Не ругай девочек, Валя!» — попросил Алексей, глядя на их кудрявые головки. «Они такие хорошие, внученьки мои! А насчет еды не беспокойся. Мы с Региной много чего привезли. И колбаска у нас есть, и рыбка, консервы разные, сладости». «Ой, неудобно как-то!» — всплеснула руками Валентина и тут же засуетилась, показывая Регине дорогу на кухню. «А вот сюда проходите. Сейчас я картошечки отварю, пока вы отдыхаете». «Ну что вы, Валечка, я вам помогу», — улыбнулась Регина Валентине, раскрасневшаяся от удовольствия. «Вдвоем мы и вовсе в два счета стол накроем», — обрадовалась та. Алексей прошел за ними следом и принялся помогать разгружать сумки. «Валюша, а Люба, она к вам не приходит?» «Нет», — покачала головой Валентина. «Я за все время, если и видела ее, то только один раз». «Странно», — нахмурился Алексей. «Я думал, что после смерти Анфисы она переберется сюда, к вам». «Андрей против был», — вздохнула Валентина. «И слушать ничего не хотел». «Да все хорошо у нее, не переживайте. Девка-то уже взрослая. Я, правда, никуда не хожу, но если б что там произошло, я б знала. Деревни-то не больно далеко друг от друга. Да вон Гришку соседского можно за ней послать. Он на своем тарантасе живо ее сюда домчит. А, Алексей Петрович, сходить, что ли, к нему? Я мигом». Алексей благодарно кивнул, и Валентина опрометью бросилась к соседям. «Иди пока отдохни, Алёша», — попросила мужа Регина. «Как только мы все приготовим, я тебе позову. А там, глядишь, и Люба подъедет. Поспи пока». «Что-то не хочется», — покачал он головой. «Я, Регинушка, на речку схожу, ладно? Пройдусь по старым местам, повспоминаю, что забыл. Потом и с тобой там побываем. А сейчас я сам, ты уж не сердись». Регина поправила на мужа воротник пальто, сама укутала его шею шарфом, подала перчатки и шапку. «Долго там не гуляй, чтобы нам тебя ждать не пришлось», — попросила она. «Я скоро вернусь», — пообещал Алексей и уже на пороге обернулся и посмотрел на нее долгим нежным взглядом. «Люблю я тебя, Регинушка. Люблю, как никогда и никого не любил». Она благодарно улыбнулась в ответ на его слова, но ответить ничего не успела. Да он и не дожидался ее ответа. Вышел на крыльцо и медленно, словно бы нехотя, побрел к калитке. Рыхлый снег хрустел под ногами, напоминая Алексею о его прежней жизни. Он медленно шел по знакомым дорожкам, каждая из которых была залита светом воспоминаний. Вот старый дуб, под которым он сам смастерил стол и скамеечку, чтобы детвора в жаркую пору могла посидеть тут в тени, играя во что-нибудь или занимаясь другими важными ребячьими делами. Соня, Шурка, Андрей, Гриша и Люба. Все родились в одной семье, все одной матери дети. Всех их воспитывал он сам, но так и не сумел дать им чего-то нужного и важного. Разлетелись они все кто куда и не вспоминают ни друг друга, ни родителей. Соня-то хоть за 3-9 земель забралась, какой с нее спрос? А Андрей и Шурка рядом живут. Неужто нельзя Любаше помочь? Девчонка ведь она еще совсем. Ну да ничего, теперь у нее все будет хорошо. Он приехал и заберет ее с собой. А за домом Валентина присмотрит. Женщина, она вроде бы хозяйственная и добрая. Порядок у нее везде. Не то, что при Шурке. А уж потом Люба пусть сама решает, где ей лучше жить. Алексей остановился на краю берега, глядя на ледяную гладь воды. И словно вернулся в прошлое. В то время, когда его жизнь была другая, и он сам тоже был другой. «Эх, Людмила, Людмила!» вздохнул он, вспомнив первую жену. «Что ж у нас с тобой так не по-людски все вышло? Прости меня за то, что не умел любить. Теперь вот тебя нет, а я живу и счастлив с Региной, хотя и не заслуживаю этого». Мысли Алексея прервал мальчишечий галдеж. «Илья, крокодил!» — хохотала деревенская детвора, подгоняя снежками бежавшего впереди них мальчонку без шапки и в распахнутом пальтишке. «По речке поплыл, а там бегемот, тебя он сожрет!» Алексей улыбнулся, взглянув на озорников, но вдруг нахмурился и сделал к ним несколько шагов. «Эй, стой, ты куда?» — крикнул он подгоняемому ватагой мальчишке. Но Илья Синельников, захлебываясь от плача, не услышал его голоса. Снежки, слепленные из мокрого снега, больно били его в спину, попадая и по ногам, и по голове. А Валька и его дружки неотступно преследовали несчастного мальчишку, который и так целыми днями не выходил на улицу, особенно после той истории, когда выкатился на лед на санках. Долго бабушка ругала его за мокрые штаны и пальто, и потом не пускала гулять даже во двор. И вот стоило ему снова показаться на улице, как история повторилась снова. Но в этот раз Илья решил доказать, что он не трус. И сам побежал к речке, намереваясь показать Вальке, что он совсем не боится никаких крокодилов. Да и не могут они водиться подо льдом. Здесь же не Африка. Илья выскочил на лед и побежал по нему, размахивая руками и задыхаясь от внезапно охватившего его возбуждения, смешанного со страхом. «Валька, смотри, где я!» — с трудом крикнул он и вдруг на долю секунды замер, побледнев как полотно. Хрупкий лед треснул и стал проваливаться под его ногами. С громким, отчаянным криком раненой птицы Илья провалился в полынью и задохнулся от ужаса, ощутив, как что-то огромное и сильное хватает его за ноги и тянет под лед. Валька и его дружки остановились и словно бы остолбенели, не в силах отвести взгляда от страшной человеческой трагедии, разыгрывающейся перед ними. А мимо них к Илье уже мчался какой-то человек, срывая с себя пальто и крича им на ходу: «Помощь зовите, быстро!» В деревню побежал Виталик, а Ромка и Валька Герасимов так и не смогли заставить себя тронуться с места. «Держись, парень, я иду!» — закричал Алексей, бросаясь к краю полыньи. Лед трещал и гнулся под ним. Но чем больше он думал о том, что мальчик утонет, тем быстрее мчался к нему. Только когда до Илюши оставалось несколько метров, Алексей лег на живот и пополз к ребенку, который из последних сил барахтался в воде, цепляясь непослушными пальцами за кромку льда. «Держись, держись!» — умолял его Алексей. Но когда добрался до края полыньи и протянул к мальчику руку, тот ушел под воду, не найдя больше сил сопротивляться течению. Алексей понял его последний взгляд, полный ужаса, и, не раздумывая, нырнул вслед за Ильей под ледяную корку.